крах. В столице я пробыл чуть больше месяца. После бездарного отдыха настроение было ни к черту, надо было что-то менять. И тут-то созрел для трастовых дел. Несколько крупных сумм было отправлено Лазарю под огромные проценты. Первый транш он быстро вернул, вместе с процентами, само собой, и настойчиво просил увеличить объемы. К этому моменту я решил сделать последнюю попытку нормализовать отношения с Леной. Она просилась в Прибалтику. Интеллигентный отдых, не Коктебель твой сраный. И предложение вывести ее недельки на две в Палангу приняла вполне милостиво, оговорив, что возьмет с собой подругу. Я согласился, напоследок занеся Лазарю две крупные суммы, полтинник грина и еще тридцатку, собранную в разных местах. Поездка оказалась совсем провальной. Две взбалмошные особы ели теперь мой мозг на пару. Выручала только погода. Утренние пробежки по залитому солнцем песчаному пляжу бодрили и создавали ощущение этакого молодого бога. Но общество двух стерв не выдержал даже юный бог. Через неделю я позорно ретировался в Москву, оплатив девкам люкс в гостинице еще на 4 дня. Напоследок разругались вдрызг, так что в дальнейшем общались исключительно по телефону. Однако личные проблемы оказались ерундой в сравнении с деловыми. По возвращении я выяснил, что у Лазаря начались серьезные задержки с платежами, так что в приемной его толпились не просто посетители, а недовольные кредиторы. «Значит так», — объявил всем через пару дней Шестаков. «На нас наехали господа чечены. В офис пару дней желающие могут не приходить, хотя меры я принял». Меры Лазарь принял действительно серьезные, обставившись аж 6 ментовскими машинами с ОМОНом. Чеченцы были впечатлены, хотя воевать они, возможно, и не хотели, а хотели всего лишь вернуть свои $1,5 миллиона. Вернуть деньги хотели все, включая, например, Андрона Кончаловского, которого принимали без очереди, но и денег не возвращали. Сам я пасся в офисе постоянно, но с тем же результатом. Вся эта ерунда продолжалась 2 недели. Было всякое. Так из какой-то среднеазиатской республики Лазарю привезли для обмена как бы не центнер старых денег. Банковскими кирпичами в какой-то момент была услана вся приемная. Мы с охранниками лениво играли ими в футбол. Кульминацией стал Октябрьский путч. Я как раз возвращался с храбом из его родного Борисоглебска и на подъезде к столице, включив радио, услышал выступление Гайдара. Напряженность в Москве чувствовалась уже 1-1.5 недели. Как-то раз меня подвозили с гашек лазаревские охранники, и мы угодили в самую круговерть очередной красно-коричневой демонстрации. Тысячи людей шли по проезжей части, машины выезжали на тротуар, редкие менты бессильно жались к стенам домов. Глядя через лобовое стекло на лица демонстрантов, я думал только об одном — лишь бы вырваться из этого месива. Но куски ведь разорвут. Взглянул в глаза чудовищем, что называется. В общем, услышав речи Гайдара, мы с крабом поехали к его матушке на Каховку, где я весь путь и отсиживался, выждав на всякий случай еще 3 суток после расстрела Белого дома. А еще через 2 дня Лазарь пропал. То есть вот взял и пропал, оставив никоновцам разъебываться с кредиторами. На следующий день со стоянки пропали лендроверы, да и охрана офисная куда-то рассосалась. «Ира, Миша», — мрачно заявил краб, — «не хочу никого расстраивать, но, походу, вы попали». «Похоже», — подавленно ответил Михаил. Он все последние дни ходил мертвенно-бледный. Не мог же он просто пропасть. Еще лендроверы эти. «Да джип — это ладно», — неумолимо продолжал Саша. «Тут же какая байда получается? Все стрелки на вас теперь замыкаются, а у вас теперь даже крыши нет». «Крыши нет», — согласилась Ирина. «А без нее нас просто порвут, причем очень быстро. Ребят, вы-то можете как-то помочь?» «Да к греку обращаться надо», — хором выдохнули мы с крабом. «Это кто такой?» — в ступоре переспросила Никонова. «А, впрочем, какая разница? Давайте, вся надежда теперь на вас». Братва возвращается. С зоны грек соскочил досрочно еще весной. Сработала и первая судимость, и семейное положение. Мать формально числилась на пенсии, но уж точно непримерное поведение. «Я там с блатными чалился, само собой», — объяснял он мне. «Нормально все, в авторитете ходил, все чисто. Правда, один раз узбек как-то на меня кинулся, пришлось валить заточкой в печень. Ну, это для зоны обычное дело». По возвращении Дима набрал новую бригаду, с Люберецкими отношения испортились еще доходки. Костяк ее составляла молодежь из подмосковного Кокошкина, ну и несколько людей постарше. Встречу с никоновцами организовали оперативно, стороны, что называется, остались довольны друг другом, и коммерсов приняли под крышу. Грек еще сохранял остатки былого лоска. Но именно что остатки, несколько месяцев зоны сделали свое дело. Теперь это был уже настоящий матерый бандит с волчьим взглядом, злобный, раздражительный и постоянно под водкой или травой, или и то, и другое. Чуть позже в ход пошли и более серьезные вещества. Но в части базара, стрелок и прочих атрибутов блатной жизни он только окреп. «Не люблю я нынче на стрелке ездить», — ухмыляясь, жаловался мне Дима. «Только приеду, стрелка сразу и заканчивается». Первые серьезные наезды на никоновцев Дима отбивал лично, а потом пошла рутина, и в офисе на постоянке дежурил Миша Армян, бывший бармен одного из кокошкинских кафе. Решение психологически верное. Миша был, так сказать, гламурным бандитом. Первым из этой серии, кого я видел. Он любил модную небандитскую одежду, охотно ходил по ночным клубам и, что совсем уж непривычно, носил длинные волосы. Да и базарил сравнительно интеллигентно. Но при этом был вполне при понятиях. В офисных пьянках участвовал только если за стол не садился охранник-милиционер. Без обид, ребятки, но с мусором мне вместе сидеть впадлу. Ничего личного, ежели что. Началась своего рода рутина. Лазаревские долги стали общей проблемой. Тем более, что рутина оказывалась иногда не безинтересной. Шестаков дружил с богемой, и на Гашика заезжала то Анастасия Вертинская, то миниатюрный весельчак и балагур Владимир Шаинский. Звезды доверили финансовому гению где-то по двадцатке зелени и очень беспокоились за их судьбу. «Хоть со знаменитостями тусуюсь», — мрачно шутил я, пытаясь себя как-то успокоить. После Нового года сменили офис. На Гашика сидеть было накладно, да и воспоминания эти стены навевали уж больно неприятные. К тому же не хватало места. Никоновцы, чтобы отбить хоть какие-то деньги, пытались расширяться. В числе прочего закупили оборудование для производства рекламных материалов. В ведомственной гостинице на Вернадского через Грека сняли у чеченцев аж полэтажа. Здоровую комнату сразу забрали себе бандиты. Теперь в конторе одновременно сидели минимум трое из грековской бригады. Иногда проводили встречи с очередными кредиторами, реже стрелки с их крышами. Большую часть времени играли в нарды, терли терки и доебывались до сотрудников. Мягкого и корректного армяна никоновцы вспоминали с некоторой ностальгией. Малюсенький кабинет выделили даже нам с Бубликом, который потихоньку де-факто стал моим новым компаньоном. А что ж, доктор? Где инициатор всех этих движух по поиску денег на закупку Фаберже, которые и привели к такому краху? По большому счету поступил Макс со мной примерно так же, как Лазарь с никоновцами. Только не пропадал никуда, просто объяснил, что сам попал, сам и разъебывайся. Такая вот концовка деловых отношений. Татьянины дни. Привычка не путать бизнес-проблемы с личными у меня сохранялась почти всегда. Вот и сейчас сложилось, что эпопея с никоновцами и Лазарями совпала с очередным бурным романом. Собственно, начало его было до неприличия банальным. Что называется, приятель угостил, ну что там приятель, все тот же Перов. Женщина была аж на 8 лет старше меня, мне 28, ей 36, что казалось тогда по глупости чуть ли не геронтофилией. Молодой был, бестолковый. Впрочем, дама была очень красива и просто фантастически сексуальна. Небольшого роста блондинка с великолепной фигурой, то, что мы любим. С ней-то и произошел мой персональный рекорд, 7 полноценных половых актов с утра, что было до этого ночью, не помню. Сапиенти сад, что называется. И так она звалась Татьяной. И про роман с этой самой Татьяной господа никоновцы были весьма наслышаны. А вот видеть объект моей страсти им до поры до времени не приходилось. Зато когда пришлось, получилось весело. Всему виной небольшая предыстория. Дело в том, что в моем комплекте была еще одна Татьяна. Тоже блондинка с правильными ТТХ, но существенно вульгарнее. Эдакий типаж Александры Захаровой в «Формуле любви». Эй, селянка! Впрочем, мы ее любили не только за это. Причем любили долго, хоть и с изрядными перерывами. Познакомились еще в советские времена на картошке. Причем я к этому моменту работал в проектной конторе недели две, а она буквально 3 дня. Такое вот боевое крещение. Познакомились и сразу, как это называют в народе, слюбились. Получилось не сказать, чтобы сильно удачно, и в отношениях наступил перерыв на несколько месяцев. А потом ничего, так все возобновилось. Никаких благо глупостей типа чувств, просто время от времени недурно отдыхали. Правда, чем дальше, тем реже у девушки часто возникали романы, связанные с сожительством. Но сожители приходят и уходят, а старые боевые друзья завсегда пригодятся.